плавающий танк ЛВТ-А5. ЛВТ-А4 в целом неплохо показал себя в ряде десантных операций на Тихоокеанском театре военных действий. Однако он имел только ручные приводы наведения и не имел системы стабилизации вооружения. Первое затрудняло быстрый перенос огня и сильно утомляло расчет. Второе не позволяло вести огонь в движении. На суше огонь из 75-миллиметровой гаубицы вели только с остановок или с укрытых позиций. Но он мог оказаться полезным и на плаву, непосредственно перед выходом первого броска десанта на берег. Между тем, в отсутствии стабилизатора, вести такой навесной огонь было нельзя. Большое рассеивание создавало опасность поражения своих войск. Эти недостатки устранили в плавающем танке ЛВТ-А5, установив в башне силовой привод наведения, дублировавший ручным, и гидроскопический стабилизатор. Новая установка орудия со стабилизацией вертикальной плоскости имела обозначение М12. На ствол гаубицы крепился противовес для облегчения работы стабилизатора. Для удобства работы экипажа при наличии силового привода башню снабдили подвесным поликом. Несколько перекомпоновали внутренний интерьер башни. Гиростабилизатор и электроприводы наведения увеличили потребность в электроэнергии, и на машину установили дополнительный электрогенератор. ЛВТ-А5 вобрал в себя и все изменения марианской модели ЛВТ-А4. Ряд изменений, например, дополнительные смотровые блоки, которые встречались на ЛВТ-А4 поздних выпусков, вносились в ЛВТ-А5 уже в серии. Первые танки ЛВТ-А5 оснащались радиостанцией SCR-528 в отделении управления. Позднее танки ЛВТ-А5 и ЛВТ-А4 вместо нее получили радиостанцию ANVRC-3, ставившуюся в башню у левого борта кормовой ниши. Командирские танки дополнительно оснащали радиостанцией ANGRC-9. Ее монтировали в корпусе позади отделения управления. Бортовая электросеть имела напряжение 12 вольт. Производство ЛВТ-А5 организовали в начале 1945 года. Но в войска танк поступил уже после Второй мировой войны. Видимо, поэтому в ряде источников эта модель упоминается как послевоенная. Всего на заводе FMC в Риверсайд в 1945 году собрали 259 или 269 ЛВТ-А5. С окончанием войны прекратили и производство танка, завершившего собой линию семейства Амтанк. По окончании войны многие ЛВТ-А5 поставили на хранение, а в 1949-1951 годах одновременно с модернизацией транспортеров ЛВТ-3 подвергли переделке и некоторое количество ЛВТ-А5. Работы проводила корпорация FMC совместно с бюро кораблестроения. Из-за переутяжеления машины высота борта над ватерлинией уменьшилась до опасного уровня. Поэтому для восстановления запаса плавучести и улучшение управляемости машины на плаву, управляемость машины объединяет в себе ее поворотливость и устойчивость. Увеличили объем корпуса и снабдили его закругленным носом. Носовая часть корпуса стала продолжением подбашенной коробки. Из-за этого пришлось исключить лобовой пулемет, а для механика-водителя выполнить возвышающуюся над крышей отделения управления рубку с круговым обзором и верхним люком с откидывающейся назад крышкой. В связи с подъемом места механика-водителя пришлось несколько перекомпоновать трансмиссию и изменить органы управления. В кормовой части подняли крышу моторного отделения, что улучшило условия охлаждения двигателя и его защиту от заливания водой. В крыше моторного отделения имелись люки для доступа к двигателю. Подбашенный лист дотянули до крыши моторного отделения, чем завершили новые обводы машины. По верхней части корпуса смонтировали дополнительные поручни. Башня отличалась от изначальной башни самоходной гаубицы М8 увеличенными размерами и крышей с одним люком. По периметру ее верхней части установили 9 смотровых блоков. В понтонах выполнили вырезы, открывавшие доступ к эвакуационным люкам в бортах корпуса. Поначалу для машин с такими изменениями приняли обозначение LVT-A6, но вскоре его заменили на LVT-A5 модифицированный. Под этим обозначением машины и стали известны. Точное количество LVT-A5, прошедших такую модернизацию, в доступных источниках не указано. Уже вскоре LVT-A5 модифицированным нашлась боевая работа в Корее, где их использовали в основном в качестве САУ. Огонь они вели обычно с подготовленных позиций, окопанных или защищенных мешками с песком. После Корейской войны эти машины вернули на родину и либо пустили на слом, либо поставили на хранение. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающих танков LVT-A4 и LVT-A5 можно найти в электронной версии книги.